Первым об устройстве похорон разговор завел док Кэзи. Закончив осматривать Саймона, он уселся напротив него, опершись о колени ладонями и с сердитым видом, глядя в пол поверх очков, которые сползли на самый кончик его острого, как клюв, носа. Келли, скрестив руки, стояла у окна, Генри прислонился к холодильнику, маленький Джимми играл на полу, ничего вокруг не замечая. Док сказал: «А вы уже думали насчет похорон, Саймон?» Саймон побледнел, и его руки, суетливо застегивающие рубашку, замерли. На среднем пальце у него была бородавка, и Келли невольно подумала, не от того ли она появилась, что Саймон никогда не моется. На его лице промелькнула перепуганная улыбка, и он ответил: «Господь позаботится». «Черт-то с два он позаботится», — сказал док Кэзи. «Док», — сказал Генри. «Не век же ей лежать в больничном морге», — отозвался док. «Так ли, эдак ли, но ее следует похоронить. Как у вас обычно происходит погребение покойников?» Саймон пустыми глазами взглянул на него. «Господь», — начал он. Потом сказал вдруг на мгновение, очнувшись: «Все наши деньги до единого цента...» Он метнул панический взгляд на Келли, перевел его на Генри. «То есть у вас там все сгорело дотла?» — спросил док. Его лицо потемнело от гнева, он тряхнул головой. Он нервно теребил прицепленную к жилету кнопку слухового аппарата. «Саймон, у вас нет каких-нибудь друзей, к которым вы могли бы обратиться?» — сказала Келли. Генри показалось, Саймон стал сейчас еще меньше, чем обычно, как сурок, окруженный собаками. Он сложил руки и то ли думал, то ли грезил наяву, и на лице его мерцала, вспыхивая и угасая, улыбка. Наконец он сказал, и уж на этот раз сомнений не было, он знал, что говорит: «Господь позаботится». «Вздор», — сказал док Кэзи. Он нагнулся к чемоданчику, стоящему у его ног. Но тут Саймон на него взглянул, приоткрыв рот, приподняв немного скрещенные кисти рук, как арестант на ручниках, и его глаза так ярко заблестели на перекошенном от напряжения лице, что док Кэзи сморщился, промолчал и дал ему высказаться. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Док Кэзи покосился на него с каким-то злобным торжеством. «Избыток учености изнуряет плоть», — сказал он. «Кто будет платить гробовщику?» «Это несущественно», — сказал Саймон. «Прах во прах». «Что?» — переспросил док. Он наклонился к Саймону поближе, нацелившись на него слуховым аппаратом. Они сидели друг против друга, два низеньких старичка, коленка к коленке, словно две старые ведьмы, и глаза у них блестели, как у ястребов. Док Кэзи сказал: «Вы ее, наверное, просто сбросите в канаву, и пусть валяется». «Перестаньте!» — испуганно вскрикнула Келли. Но док Кэзи все правильно понял. «Живая собака лучше мертвого льва», — сказал Саймон, — «ибо живущим ведомо, что они умрут. Мертвым уже ничего не ведомо, и воздаяние не ждет их болей, ибо предана забвению память о них». «Ну, Саймон, вы просто сами не знаете, что говорите», — сказал Генри, и Келли вспыхнула от удовольствия, будто он вступился за нее. Но док Кэзи остановил его движением руки. «Все он знает», — сказал док, и в первый раз взглянул на Саймона так, словно усмотрел в нем некие черты, свойственные человеку, не в полном смысле слова человеческому существу, но, возможно, родственному людям. «Он говорит, что тело, лежащее в морге, не имеет ничего общего с его женой, и потому пусть о нем позаботятся местные власти. Тут он, возможно, прав». «Но так не поступают», — сказал Генри, а Келли возразила: «Если так хочет Саймон». Саймон сказал: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов, размерю. тут внезапно, словно они давно уже накопились и дожидались лишь магического слова «Сокхов», из глаз Саймона хлынули слезы, как накануне утром, правда, на сей раз не так бурно. Джимми не прислушивался к разговору, но едва Саймон заплакал, он тотчас к нему повернулся. «Кто-то должен же распоряжаться этим делом», — сказал док Кэзи. Он встал. Огорченный, обескураженный Генри не поднимал от пола глаз. «Я к вечеру съезжу в город и сделаю все, что нужно», — сказал он. Саймон продолжал плакать, но без единого звука, вытирая кулаками глаза. Джимми, начисто забыв о нем, сказал: «Я тоже с папой в магазин». «Тсс», — сказал Генри, — «никто не едет в магазин». Келли сказала: «Саймон, вам, наверное, уже пора поужинать. Пойдемте в зал». Саймон ничего ей не ответил, только смущенно крутнул головой, не то отказываясь, не то соглашаясь. Келли подошла и встала рядом, но к нему не прикоснулась. Увидев, что он полез в карман за носовым платком, она быстро отошла к подвесному шкафчику над мойкой, вынула бумажную салфетку и подала ему. Саймон высморкался.